Ксения Васильева, Натали. Конец криминаль-танго. Издательство «Профпресс», Ростов-на-Дону. Издательство «Донеччина», Донецк. 1997 год. Читает Галина Розинова. Натали. Конец криминаль-танго. Так называется вторая книга дилогии Ксении Васильевой «Девственница» или «Криминаль-танго». Героиня второй книги все та же Наташа, пережившая неординарную личную трагедию. Внешне в ее жизни полное благополучие. Она посол маленькой очаровательной европейской страны, куда устроил ее друг и благодетель Динар. Но не все так просто. В разгар заграничных хитросплетений в России тоже происходит кое-что серьезное и драматичное. Чтение захватывающее, увлекательное и, возможно, даже в чем-то поучительное. Заграница. Западня. Маленькая европейская страна. После вокзала, приехав в резиденцию, Наташа содрала свой наряд, то ли скромной проститутки, то ли выпендривающейся бюргерши, чтобы не узнали мадам посла. Надела халат, прошла к бару, налила полную рюмку виски и выпила, не запивая и не закусывая. Она стала многовато пить, нехорошо, но иначе не выдержать все, что на нее навалилось с того момента, как она увидела из машины Сандрика. Он приносит ей несчастье. Тут Наташа покраснела. Как она может так думать? Это она принесла ему несчастье, родив его и бросив на произвол судьбы. Кто знает, что было бы, если бы он остался у них в семье. По крайней мере, не было бы того дня, который иглой засел в мозгах и при каждом воспоминании давил больно. «Почему же?» — спрашивала она себя. Вернее, спрашивал ее второй ядовитый голос, и она не отвечала. А отвечал все тот же голос. «Потому что ты его любишь, любишь, любишь, и не как сына. Если бы он был только сыном, ты бы относилась к нему как к Гарьке, вполне спокойно и почти равнодушно. Вот сейчас Гарька написал ей из Парижа, что встретил девушку из эмигрантской давней семьи. Она с ним учится, и он собирается жениться. Тебя это взволновало? Да ничуть. Даже облегчение почувствовала. Пристроен. Девочка не бедненькая, зовут Соланж, Соня на русский манер. У них вилла в Каннах, чего лучше?» Наташа встала, чтобы прекратить это самомучительство, и налила еще виски. Пусть. Все у нее ушло. Один сын почти женат, отрезанный ломоть. Жить будет во Франции. Так она поняла. Другой... О другом лучше не думать. Тоже отрезанный ломоть. Мать у него есть, Мария. Замечательная женщина по-своему. Любовь придет. Ему же всего 21 год. Мама? Мама. Она одна у нее осталась. Но уже не та. Мама сама старается оберечь себя ото всяких новых сведений. Наташа помнила, каким голосом мама говорила с ней по телефону и что с нею было после. Больница, полувыздоровление, знание всего, но нет, не всего, Тогда бы мама сходу умерла.